1918 год. Аглая выбежала из дома Шнейрзона и ринулась, куда глаза глядят. Да нет, никуда не глядели ее залитые слезами глаза. Она совершенно не соображала, куда шла, куда направлялась. Голова была полна другим, и сердце тоже. Все сходилось одно к одному. Его отец был тезкой с Владимиром Проскуриным, отцом Ларисы. Это раз. Наталина тетка называла его Люшей. Он говорил о себе: «Я был такой смешной, тощий, картавый», — говорил «Л» вместо «Р». Даже имени своего не мог толком произнести. «Люша» — это «Рюша», уменьшительное от «Кирюша». Прав был Гектор, когда говорил, что у нее ледяной и безжалостный ум. Она все угадала. И что теперь с догадками делать? Упиваться собственной проницательностью и изумляться тем открытием, которое она сделала? Значит, Гектор побывал у Льва Борисовича раньше, чем она. Побывал и заставил старика замолчать. Все разговоры о каких-то тайнах, которые он якобы хочет открыть с помощью друга своего отца, были только разговоры. Он собирался убить его, чтобы тот не сказал никому о... О чем? Неведомо. Для чего требовать, чтобы Аглая непременно пришла к Шнейрзону? Непостижимо. Хотел прикончить ее там, но это легче легкого было сделать на обрыве. Пристрелил бы, как несчастного Сему, и все. К тому же, если бы Гектор хотел убить Аглаю в доме Шнейрзона, он и сам находился бы там. А ведь его не было. Непонятно, чего он хотел. А, ну да, ему нужно было проверить, есть ли засада в доме Наталиной тетки. Помочь могла Аглая, поэтому и была оставлена в живых. Но вот она исполнила свое предназначение, и что теперь? Гектор мог убить ее у Шнейрзона, но не убил. Пожалел? Или она теперь не опасна ему? А когда она была ему опасна, бог ты мой? Он теперь неведомо где, ищи ветра в поле. И не все ли ему равно, куда пойдет Аглая, что станет теперь делать? Он по-прежнему занят делом своей чести, или своего бесчестия, по-прежнему добывает бабочек крёза. И если ему понадобится смести со своего пути какую-то там Аглаю, какого-то Хмельницкого, Шнейрзона, Конюхова, Наталью, Авдораса Орлова, Ларису Полетаеву, даже вообще сторонних людей, доктора Лазарева, бедного Сёму, в конце концов, он... Приближающийся треск автомобильного мотора показался в тишине оглушительным. Аглая дернулась от страха, бестолково заметалась, кинулась на землю под какой-то куст. По дороге прогромыхал грузовичок, полный народу, завизжав на повороте тормозами, как стая раненых котов. Свет единственной фары мазнул по дощатым заборам, по толстой, как городовой старого времени, афишной тумбе на углу. Грузовичок помчался куда-то к Острожной площади. Наверное, отряд красногвардейцев или матросов отправился куда-то по своим революционным делам. Аглая поднялась и вгляделась в темноту. Оказывается, погруженная в свои мысли, она убежала от Ошарска аж на квартал и находилась сейчас на углу Алексеевской улицы. Если пойти по Алексеевской к Звездинке, пересечь Покровку, можно оказаться на углу Малой Печорской и Ильинской, где стоит дом доктора Лазарева. Там под вешалкой среди шуб валяется узелок со всем имуществом Аглаи Донниковой, которое у нее только осталось на свете, и документы, карточки, чистое белье и жакетик. И еще томик Пушкина, последняя память о книгах, которыми был полон ее родной дом. Получается, ей больше нечего делать, как только идти к доктору Лазареву и снова проситься к нему в кухарке. Начинать все сначала, с того самого места, где она остановилась. Начинать. Если она явится наниматься вот такая, какая есть, с растрепанными волосами, измученная дневными приключениями и бессонной ночью, чумазая, в запачканной одежде, ее не то что на чистую кухню доктора не пригласят, даже на порог не пустят, к тому же среди ночи. С ней даже говорить не станут, даже через дверь. Где найти другую одежду или хотя бы привести в порядок эту? Где помыться? Где провести ночь до утра? Где взять элементарную воду для умывания? Куда вообще податься? Она в этом городе одна-одинешенька, совершенно бесприютная. Внезапно Аглая осознала, что есть только одно место, где она может в относительной безопасности пробыть до утра — сенечная эрзона. Бедный хозяин ее оттуда точно не турнет. В дом она не пойдет, страшно и кощунственно. А найти приют в уголке сеней, на какой-нибудь реднинке, в крайнем случае прямо на полу, у нее, пожалуй, хватит храбрости. Вот поспит она чуток, рано утром встанет, умоется в бочке с водой, которая стоит около крылечка, и как-нибудь, пусть даже умирая от голода, найдет способ прорваться в дом к Лазареву. Главное — убедить Глашу открыть. Ну а там уж, как бог даст. На службу не возьмут, так хоть вещи свои найдет способ забрать. Только сейчас Аглая почувствовала, как страшно, нечеловечески она устала. Ноги подкашивались. В голове воцарилось круговращение и мрак. Не хлопнуться бы посреди дороги в голодный обморок. В голодный и холодный. Голова кружилась от страха и усталости. Хотелось лечь прямо здесь, на углу, под кустом, свернуться клубочком, как собачка бездомная. Ага. И еще уткнуть нос в лапы и прикрыться хвостом. Понукая себя ехидством, Аглая кое-как дотащилась до угла Ашарской, потом до дома Шнейрзона, и вошла во двор, осторожно придержав калитку, чтобы не стукнуло. Конечно, ничего не произошло бы, если бы и стукнуло, но Аглая все же старалась не шуметь. Крадучись, сдерживая дыхание, поднялась на крыльцо. Ни одна ступенька не скрипнула под ней. И замерла. Что-то прошелестело в глубине дома. Или почудилось? Или в самом деле отдались где-то там, вдали, в комнатах, торопливые шаги? Мгновенно перед глазами Аглаи нарисовался призрак Льва Борисовича с проломленной головой, идущий преградить путь дерзкой наглой бродяжке. Она слетела с крыльца, шарахнулась к забору, приникла к нему спиной, ощутила, как что-то подвинулось сзади. Доска, доска отошла. Аглая протиснулась в щель, оказалась в соседнем дворе, кинулась куда-то, уткнулась в высокое крыльцо, чудом удержалась на ногах, сбежала на него и присела на корточки за перилами. И тут, словно по заказу, словно по невероятной чьей-то мольбе, тучи на небе раздвинулись, и голубой, ледяной, пронзительный лунный луч осветил землю. Аглая почудилась, будто в нее вонзился некий указующий перст. Она ощутила себя голой, незащищенной, выставленной на поругание, и втиснулась в ступеньки, с трудом глуша панический крик. Сейчас распахнется дверь, страшный призрак Шнейрзона выйдет, оглядится мертвыми глазами и сразу увидит ее. Дверь распахнулась. Высокий мужчина вышел на крыльцо и, не оглядываясь по сторонам, сбежал по ступенькам. Аглая со своего высокого крыльца видела его очень отчетливо. В руке у него был какой-то листок. Человек был чем-то очень озабочен, шел, опустив голову. Вдруг остановился и словно бы только сейчас заметил, что все вокруг залито пронзительным лунным светом. Поднес к глазам листок и несколько секунд стоял, читая то, что было там написано. Потом покачал головой, как бы не веря глазам. Потом сел на ступеньку и принялся поудобнее надевать сапог. Переобувался он, настороженно озираясь. Повернулся и туда, где затаилась Аглая, но не заметил ее. А она отчетливо разглядела его лицо. Впрочем, даже в кромешной тьме, даже с закрытыми глазами, она узнала бы этот опасный профиль с хищным носом и надменно вывернутой нижней губой. Гектор, нет, Кирилл Шведов, покончил, наконец, с сапогами, встал, еще раз оглянулся, в два шага пересек двор и исчез за калиткой, точно так же, как недавно Аглая, придержав ее, чтобы не стукнуло. Ну, наверное, не меньше 5 минут прошло, прежде чем Аглая выдохнула. И смогла снова вдохнуть и начать дышать, и распрямить мучительно затекшие ноги и спину, и встать во весь рост. Какой-то миг отделял ее от столкновения с Гектором на крыльце, и так он вернулся в дом жертвы за какой-то забытой бумажкой. А может быть, Аглая снова надолго оцепенела, может быть, он все время там находился, и пока она шарахалась внизу, он был где-то наверху, почему он ее не убил? Объяснение одно, не заметил. Вот удивлялся, наверное, почему она не идет к Шнейрзону, как было условлено, а прокараулил таки ее приход, занятый поисками того, зачем явился к старому другу, за обладание чем убил его. Гектор, конечно, увидел ту страницу с его именем, на которую указывал окровавленный палец Шнейрзона. Вот посмеялся, наверное, над посмертной попыткой Льва Борисовича обличить убийцу. Журнал, естественно, был брошен в камин. Тогда не все ли теперь равно? Пусть идет своим путем неблагородный разбойник Гектор и никогда, никогда больше не переходит дорогу Аглая. Девушка покачнулась и поняла, что сейчас упадет. Все, силы иссякли. Она уже почти в обмороке. Тяжело села, почти упала на ступеньку, и оцепенение, родственное беспамятству, охватило ее. И в то же мгновение откуда-то, словно бы из какого-то немыслимого далека, донесся детский голос. «Вы что, тетя, тут на крылечке спать собрались?» Аглая была так измучена, что только и могла приподнять голову. Чтобы оглянуться, понадобились просто-таки героические усилия. В проеме двери стояла маленькая фигурка в длинной ночной рубашке. Аглая пригляделась. Девочка лет 8. Жиденькие косицы лежат на плечах, кружева на воротничке рубашки. На ногах не то галоши, не то валенки, обрезанные чуть не по самые ступни. «Ты кто?» — едва шевеля губами, выговорила Аглая. «Я-то?» — уточнила девочка. «Я Варя. А вы?» «А я Аглая». «Какое имя красивое!» — восхитилась девочка. «И у тебя красивое. Что ж ты ночью не спишь, Варя?» «Да никак не могу», — тяжело вздохнула девочка. «Проснулась на горшок, еще полуночи не было. Да с тех пор и не сплю. Потом слышу, кто-то по крылечку топает. Вышла посмотреть, а тут вы. Да разве можно открывать дверь в такое ужасное время?» «А почему она ужасная?» — удивилась девочка. «Вон какая луна красивая». «Я не про ночь», — слабо усмехнулась Аглая. «Про жизнь. Время опасное, понимаешь?» «Конечно». Голос у девочки стал очень серьезный. «Что ж тут не понимать? Только ведь на все воля Божия, так мама говорит. А если бы она узнала, что я ночью двери открыла, она бы меня отшлепала. Вы ей не скажете?» «Нет». «Конечно нет. Она спит, она работает. Утром из пекарни придет и спать ляжет». «Из пекарни? Так вот оно что. Там, значит, хлеб по ночам пекут. А с кем ты остаешься, когда она уходит?» «Одна», — с некоторым удивлением проговорила Варя. «С кем же мне еще оставаться? Отец где-то на фронте, а бабуля в деревне. Днем, когда мама спит, я по хозяйству хлопочу. Ночью она на работу уходит, я сплю. Мы с ней мало видимся, жалко». «А ты в школу ходишь?» «Конечно. То есть ходила зимой и весной, а сейчас уже 1 сентября прошло, а уроки еще не начались. Но я бегаю к соседу нашему, ко Льву Борисовичу, книжки читать. У него книжек много-много. Я говорю: Лев Борисович, да я всю жизнь книжек столько не прочитаю. А у меня, ну и хорошо. Значит, целую жизнь будешь ко мне в гости ходить. А я и рада. Я его люблю, и дом его люблю, и книжки». Аглая представила, какое горе ждет девочку утром, и только головой сокрушенно покачала. «Хорошо, если бы кто-то другой нашел старика, не Варя. А то ребенку увидеть такое каково. Аглая, а что вы здесь делаете?» «Сижу», — невесело усмехнулась измученная девушка. «Устала и села посидеть, а дальше идти боюсь». «Вы далеко живете?» «Не очень», — соврала Аглая. «На Ильинке». Девочка покачала головой. «Небось, страшно ночью идти. Мама работает аж в конце Ашарской, пекарня там. Тоже далеко, а она не боится. Мама храбрая. Я тоже не боялась одна дома оставаться». Варя гордо помолчала, потом призадумалась и поправилась. «То есть раньше не боялась, а теперь боюсь». «Почему?» «Чертей боюсь». «Кого?» — изумилась Аглая. «Каких чертей?» «Как каких?» — по-взрослому пожала Варя узенькими плечиками. «Черных чертей, самых обыкновенных». «У вас тут черти водятся?» — искренне удивилась Аглая. «Нет», — досадливо отмахнулась Варя. «У нас никто не водится. Просто я сегодня видела черта, который ко Льву Борисовичу шел. Я как раз встала, уснуть не смогла, сидела у окошка. И вижу вдруг, на крыльцо Льва Борисовича, откуда ни возьмись, кто-то высокий поднимается. Я думаю, кто ж такое время по гостям ходит? А он вдруг споткнулся, да и говорит: черт. А черти, Они же мысли человеческие улавляют. Он услышал, что я подумала, и ответил мне. Получилось, кто ходит? Черт. Да тот человек просто споткнулся, вот и чертыхнулся, — возразила Аглая, хотя по плечам ее так и начали прохаживаться чьи-то ледяные пальцы. Ты сама говорила, что он споткнулся. Споткнулся потому, что я его спросила, — настаивала Варя. И потом, у нас на часах как раз полночь пробила. Самое время чертям шляться. Полночь, — подумала Аглая. Примерно в полночь она как раз была во враге под Лыковой дамбой, около домика Натальиной тетки, а Гектор вполне мог уже оказаться у Шнейрзона. «А ты черта хорошо разглядела?» — спросила она осторожно. «Да нет, не очень», — с явным сожалением ответила Варя. «Темно было». «Но он был такой огромный», — протянула она, — «плечи, во, руки, во». И у него из руки пламя вот так раз и вырвалось. Пламя из руки? А рога ты видела? Слабо усмехнулась Аглая. А хвост? Ничего такого не видела, вздохнула Варя. Темно было, я ж говорю. Пламя из руки? Наверное, Гектор чиркнул спичкой. А Варя почудилась не весь что. Правда, на берегу он говорил, что обронил где-то коробок. Ну, может, он просто так говорил, не хотел с костром возиться. Да и не суть важно. И что было потом? Потом я испугалась. Как же Лев Борисович с чертом сладит? Спать неохота было, я осталась у окошка и смотрела. Долго смотрела, черт все не показывался. Глядь, из трубы дымок пошел. Ага, думаю, Лев Борисович огонь в камине разжег, чтобы черт в трубу вылетел, как ему и положено. И решила спать идти кулитак, а уснуть никак не могла. Прямо как у старой бабки, глаза не спят, в потолок глядят. — хихикнула девочка. — Опять пошла к окошку. А тут черт как раз и вышел. Значит, он в трубу не вылетел, а своими ногами ушел. Ты его видела? — Видела, — слабо кивнула Аглая, у которой уже не было сил даже на страдания по поводу того, кто оказался тем чертом. — Видела. Варя зевнула, и Аглая мигом тоже начала зевать. Эх, лечь бы прямо вот тут, на крыльце, и уснуть. — Спать хочешь? Сквозь зевоту спросила Варя. «Оставайся у меня ночевать, а? Ну, куда ты ночью побредешь? Может, черт еще недалеко ушел, и тебя как, схватит? А я тебе на диванчике постелю». Аглая, не говоря ни слова, поднялась и, не чуя ног, хватаясь за стенки, поплелась за Варей. Казалось, они долго-долго шли. Но вот, наконец, подвернулся под колени диван. Аглая села на него и уснула, кажется, еще раньше, чем легла. «Матушка-императрица, а ведь везет тебе в Макао!» Примечание. Макао — старинная карточная игра. Конец примечания. «Ма!» — сказал человек в роскошном, шитом золотом кафтане и покачал пудренным париком, очень шедшим к его смуглому, точеному лицу. «У тебя 9 очков, а у меня только 6. Выигрыш твой. Удача тебя любит, что и говорить». «Что и говорить?» С легким акцентом повторила невысокая женщина в голубом серебристом платье. Шелковый лиф туго облегал полный стан, а юбка и рукава были сшиты из какой-то сверкающей и очень жесткой ткани, которая так и топорщилась на складках и сборках. «Что ж за ткань такая?» — задумалась во сне Аглая. «Может быть, парча? А почему? У платья бока так странно торчат». «Да ведь это фижмы, честное слово!» Примечание. Фижмы — 2 полукупольные подкладки под нарядную юбку, для каждого бедра отдельно, соединенные тесьмой на талии. Их носили в 18 веке. Конец примечания. «У нее под платьем фижмы надеты, а в волосах, а на плечах, а на пальцах-то!» В напудренных волосах, на плечах, в ушах и на пальцах дамы сияло целое состояние. Бриллианты, бриллианты. Ах, боже мой! Отроду Аглая не видела таких сокровищ. Ну, прямо россыпи Галконды. Примечание. Галконда в незапамятные времена так называлась крепость в Индии, некогда столица государства, где находились усыпальницы древних раджей. В них и во дворцах хранились баснословные запасы алмазов. Выражение «алмазной россыпи Галконды» стало нарицательным для обозначения несметных богатств. Конец примечания. Но все они померкли, когда красавец в парике с таинственной улыбкой вынул из кармана и протянул даме совершенный бриллиант немыслимых размеров и необыкновенного сверкания. «Прими, Катерина Алексеевна, императрица всея Руси и души моей», — проговорил он прочувственно. «От верного раба твоего вечного друга». «Откуда у тебя такое чудо, граф?» — изумленно воскликнула дама. «Для вашего услаждения», — скромно и вместе с тем с гордостью ответствовал мужчина. «Выкупил вчерась за 400 000 у Иоганна Агазара». «То есть у... как его там?» Аглая вскинулась. «Все исчезло. Без следа развеялся сон о давнем-предавнем годе, когда граф Орлов, желая потрафить любимой возлюбленной императрице, купил для нее у банкира Иоганна Агазара, носившего в России, правда, несколько иное имя, баснословный бриллиант весом 195 каратов, ограненный розою и некогда бывший вставленным в скипетр индийского надир-шаха. Аглая обнаружила себя в тесной комнатушке, заставленной тяжелой громоздкой мебелью. В углу простая кровать, на которой спит девочка со смешными жидкими косичками, разметавшимися по лоскутному одеялу, а сама Аглая полулежала на небольшом диванчике, покрытая таким же одеялом. Рядом на стуле висело ее изрядно перемазанное платье, тут же стояли туфли. Оторвавшись от подушки, Аглая несколько мгновений таращилась по сторонам слепающимися глазами и только собралась снова улечься, как взгляд ее упал на маленькую худенькую женщину в простеньком сером платье, сидевшую на стуле и с любопытством смотревшую на нее. У женщины были русые гладкие волосы, расчесанные на прямой пробор и уложенные на затылке в аккуратненький узелок. Невзрачное, но милое, доброе лицо, только очень усталое и бледное. Аглая, наконец, сообразила, где она находится. Не сказать, чтобы эта догадка доставила ей большую радость, но куда ж деваться-то? Да, она по-прежнему на Ашарской, по соседству с домом Льва Борисовича Шнерзона, ныне убитого сыном его лучшего друга. Девочка на кровати Варя, добрая душа, пустившая переночевать незнакомую побродяжку. Женщина, бледная как мука и даже, кажется, самую чуточку мукой перепачканная, Варина мама. Кто-то, небось, обрадовалась, придя после смены чуть живая и обнаружив на своем диване чумазую незнакомку. Аглая что-то забормотала, пытаясь объясниться, но женщина устало вскинула руку. «Да я все знаю. Варя проснулась, когда я вошла, рассказала мне о вас, а потом снова уснула. У вас чудесная дочь, начала была Аглая, и женщина вздохнула. Добрая она очень и сердечная. Уж и не знаю, хорошо ли это в такое время, как наше. Звериное время. Ничего в нем не разберешь. Люди готовы друг другу горло не за понюх табака перегрызть. Я вот у нас в пекарне нарочно попросилась в ночную смену работать, чтобы поутру возвращаться. А то ночью домой идти невыносимо страшно. Нам хлебом жалования дают. Так бывало, что по ночам на наших нападали, пытались хлеб отнять. Двух женщин убили даже. «Время, ох, время!» — хозяйка сокрушенно покачала головой. К дому подошла, встретила соседку. Она рассказала, что старика Шнерзона, соседа нашего, ночью убили. Голову ему проломили, а в доме все вверх дном. Кухарка пришла и нашла его мертвого. Кинулась милицию рабочую вызывать. Так там хоть бы почесался кто. В прежнее время полиции тут бы все было наводнено. Господа следователи шныряли бы по окрестным домам. А нынче... Женщина всхлипнула и обратила к Аглае усталые серые глаза, заплывшие слезами. «Ой, я такое говорю чужому человеку. Но я знаю, чувствую, вы меня не выдадите. Я вас первый раз вижу, а почему-то чувствую, что вы не подлая, не злая, что вы не чужая мне. Да и Варенька вас бы не впустила, ежели бы что-то недоброе в вас почуяла. Она хоть мала, а глаз у нее на людей — алмаз». Аглая невольно вздрогнула при звуке последнего слова, вспомнив свой сон. Что-то сон открыл ей, только она еще не понимала, нужно ей это или нет. Однако она загостилась, кажется. Пора подниматься, поблагодарить хозяйку, поцеловать спящую Варю и уходить к доктору Лазареву, в кухарке наниматься. Только сначала надо бы хоть немножко себя в порядок привести. Но, вижу, вставать решили». Женщина поднялась со стула и пошла к двери. «Одевайтесь и приходите на кухню. Там самовар вскипел. Напою вас чаем на дорожку и хлебца дам свежего». Она вышла. Аглая с отвращением натянула на себя платье. Оно после вчерашних приключений оказалось таким грязным, что с души воротило. И, ладонями пригладив волосы, вскоре явилась в убогую, но чистую кухню, где царил невероятный, вкуснейший на свете аромат свежего хлеба. Впрочем, вскоре выяснилось, что на запах хлеб куда лучше, чем на вкус. Был он тяжел, сыроват, остист. «Из чего ни попадя печем?» — вздохнула хозяйка. «Даже стыдно. Но ладно, хоть такой есть. Многие за буханку не весь какое добро на меняльном рынке отдают. Все с себя снимают, есть-то хочется. У меня мать в деревне, так она вот что рассказывала. Нипочем не желают мужики зерно новой власти отдавать. Вот и голодновато в городе. Хоть и лютуют продотряды, а все же крестьянин всегда найдет место, где хлебушек припрятать. Авось доживем до той поры, когда весь нынешний ужас на нет и зайдет». Аглая вздохнула. Она тоже на это уповала. «Вас как зовут?» «Вера Ивановна». Аглая только головой покачала. «Да, вот же бывает. Вера и Варя». «Счастливо оставаться, Вера Ивановна. Дай бог здоровья. Спасибо вам и вашей дочке несказанное. А теперь я пойду». «Далеко ли пойдете-то?» — спросил хозяйка, оглядывая ее как-то очень уж внимательно. «На работу наняться хочу», — не стал отмалчиваться Аглая. «Слыхала? Доктору Лазареву кухарка нужна. Пойду попытаю счастья, авось возьмет». «И, милая вы моя!» — воскликнула Вера Ивановна, всплеснув руками. «Да мыслимо ли кухаркой-то да в таком виде? Доктор-то вас и на порог не пустит, и говорить с вами не станет. Вы вот что, пойдите помойтесь, я вам шайку дам чистую и простынку вытереться. А платье ваше за дверь киньте. Не надевайте больше, в таком виде только людей пугать». Тогда Аглая окунула свою пыльную голову в огромный чан, невесть, почему хозяйка называла его шаечкой, с водой, она даже была чуть теплая. Вера Ивановна щедро вылила в емкость все, что оставалось в самоваре. У нее словно бы даже разум помутился от счастья. Потом вытерлась, а когда выглянула из двери, обнаружила на табуретке клетчатое саржевое платье, серое с черным. Оно было как раз в пору Аглая, может быть, только самую малость коротковатые рукава. От платья чуточку пахло лавандой, и хоть Аглая запах не слишком любила, сейчас он даже показался приятным. Правду говорят, чистота — лучшая красота, а платье было чистое-чистое. «Ну, я так и знала, что впору вам придется», — восхитилась Вера Ивановна, когда Аглая появилась в комнате. «Пришлось», — неловко развела руками девушка. «Но я не смогу. В наше время как можно. Оно вам пригодится. На него для Вари можно что-то выменять». «Да платье-то не мое», — отмахнула хозяйка. «Его у моей матери выменяла какая-то дама городская. Зимой многие городские по деревням ходили с салазками, от голода спасались. Везли все свое добро. Мама говорила, наряды у той дамы все были воздушные, прямо бальные платья. Ну, куда такие на деревне? А дама плакала от того, что у нее никто ничего брать не хотел. Говорила, у нее дочка 8-летняя в городе, есть нечего, мужа арестовали. Ну, мама вспомнила нашу Варю, ровесницу той девочки, пожалела даму, взяла одно платье, а взамен полпуда картошки дала. Платье мне привезла, а я его почему-то не могла носить, а вам совершенно пристало. Возьмите, снимите тяжесть с души». «Да какая же тут тяжесть, если ваша мама за одно платье целый мешок картошки отдала», — удивилась Аглая, с нежностью оглаживая ткань. «Сама не знаю», — пожала плечами Вера Ивановна, — «но как только вы его надели, так мне сразу легче стало. Пусть оно вам удачу принесет».